А самоуверенность Фошки Джорджия служила ему хорошую службу и ранее. Это ведь не лишнее качество для саперов. Хотя обычно все подозревают главным достоинством людей такой профессии – осторожность. Но ведь само собой разумеется, что чрезмерно осторожный человек никогда не возьмется осваивать такую профессию. Не вяжется такое дело со статичной направленностью вялого жизненного вектора. Так вот в этот раз самоуверенность серба оказалась чрезмерной. Дело не только в добавочном нуле в обещанной оплате. Его обязана была насторожить сама странность мины. Может, все сказывался недостаток общего образования? Однако старшие братья-освободители столь искусно навешивали ему лапши на уши, наверняка за приличное добавочное вознаграждение, что Фошка Джорджи вполне поверил в исходную безопасность транспортируемой им штуковины. Она была очень массивна, чрезмерно массивна для столь маленького объема. Фошка Джорджи был согласен с мнением экспертов о том, что новая мина имеет радиус действия 200 метров. Про себя он сравнивал, что она все же таки не может быть сильнее той красавицы, что его группа подорвала в Варшаве. Все-таки ту пришлось транспортировать электромобилем. Насчет радиуса поражения он, разумеется, ошибался. Так же, впрочем, как и насчет встроенного детонатора. Однако ему было не суждено узнать об ошибочности своих суждений. Между прочим, так же, как и тем, кто непосредственно задействовал систему запуска адской машинки. Их было несколько. Каждый работал независимо. И, кстати, в свою очередь имел дублеров. В сумме их значилось 8 человек. Впоследствии из всей группы остался жив только один. Да и тот благодаря случайности. Он наткнулся на чрезмерно рьяно относящийся к делу военный патруль на достаточно приличной дистанции от места предполагаемой акции. Всю последующую жизнь этот везунчик мучился сомнениями. Имел ли он хоть какое-то отношение к произошедшему после его задержания светопредставлению?